Глава 9. Двойная западня. Миссис Дейтон хотела сдержать слово, данное накануне молодому Леви, и занималась приготовлениями к отъезду. Было решено выехать только к вечеру. Поскольку сам мистер Дейтон вернулся от больного поздно, очень устал, и жена не хотела оставлять его одного. Когда семья еще оставалась в столовой после обеда, во дворе раздался стук копыт. Адель подбежала к окну и воскликнула: «Мистер Гефс, вот неожиданность!» «Что это за мистер Гефс?» — шутливо спросил Дейтон. «У меня в доме он не бывал. Если явился теперь, то, наверное, к вам, милая мисс». «Весьма вероятно», — ответила Адель, не смущаясь. «Я была дружна с его женой там, в Индиане. Мария Моррис, дочь богача Морриса. Но что делает Гефс здесь, в Арканзасе? Я думала, что он на своей новой плантации в Луизиане. Думаю, он сам объяснит нам это, мисс Адель. Я уже слышу его шаги. Вот и он». Действительно, дверь отворилась, и в комнату вошел молодой человек, которого читатель знает уже под именем Сандерса. «Здравствуйте, мисс Адель», — сказал он, протягивая руку молодой девушке. «Очень рад видеть вас в добром здравии. Полагаю, я имею честь видеть мистера и миссис Дейтон». Супруги поклонились, а Дейтон произнес радушно: «Наша милая мисс Адель уже представила вас. Вы, кажется, с ней старые знакомые. В таком случае рекомендательное письмо, которое со мной уже бесполезно, меня снабдил им мистер Норрель, прокурор Сенквиля». «Норрель? О, вы видели с ним? А мы уже много лет не встречались», — воскликнул Дейтон. «Он всегда вспоминает о вас с большой любовью и уважением», — ответил Сандерс. «Должность, которую он теперь получил, столь почетна, что вы, верно, порадуетесь за него. А Мария... Скажите о Марии, где она теперь?» — перебила Адель. «Как ее родители? Я думала, что вы все в Луизиане, на купленных вами землях». «Нет-нет, мы, к счастью, вовремя узнали, что это невыгодная сделка, и приобрели другое поместье здесь, в штате Миссисипи, в Сенквилле». «В Сенквилле?» — воскликнула радостно Адель. «Как хорошо! Сенквиль всего в 6 милях отсюда, и я непременно приеду к вам в гости». «Я и приехал сегодня именно с тем, чтобы передать вам приглашение Марии. Но вы должны погостить у нас подольше. Жена надеялась, что вы поедете со мной сегодня же. Поэтому я приехал в кабриолете, только оставил его за рекой. А сюда прискакал верхом, не зная, где именно вы остановились, в городе или в поместье». «О, как же быть с поездкой в Лейвли? Или вы ее отложите?» — спросил Дейтон. «О, нет, это невозможно», — возразила жена. «Мы вчера дали слово молодому Лейвли, и его мать ждет нас. Она обидится, если мы обманем ее ожидания. Пусть лучше мистер Гефс поедет с нами, а завтра Адель отправится с ним в Сенквиль. Таким образом все уладится. И как нельзя лучше», — прибавил Дейтон. «Потому что меня задерживают дела, вы без сомнения не будете для моих дам лучшим проводником. Во всяком случае, значительно более лучшим, чем наш старый Цезарь. Мне лестна такая миссия», — ответил гость. «Но, к сожалению, я не знаю дороги». «Я буду вашим вожатым», — воскликнула Адель. «С таким проводником я пойду куда угодно, даже на смерть», — шутливо заметил Сандерс. «Мистер Гефс», — сказал Дейтон, — «это выражение немного странное в устах молодого мужа. Если бы ваша жена слышала, Мария, я хорошо понимаю, что значит такие слова», — перебила Адель. «Мистер Гефс иногда пишет стихи, а поэты склонны к преувеличениям. Но наши лошади уже в нетерпении. Едем». Она быстро вскочила в седло без помощи Сандерса, который только успел вставить ее маленькую ножку в бархатное стремя. Скоро маленькая кавалькада выехала из города по дороге к ферме старого Лейвли. Почти в то же самое время по реке спускалась к городу большая плоскодонная барка, на которой, кроме команды, находились 2 человека, уже знакомые читателям: старый Эдвард и его молодой приятель Том Барнвель. Волчок сидел у ног хозяина и с надеждой глядел на матросов. Собачий инстинкт подсказывал ему, что долгое путешествие близится к концу, и скоро он сможет побегать по твердой земле. Но совсем иначе думал лоцман. Он приводил разные доводы, чтобы избежать остановки в Елене, но Эдвард настоял на своем. «Это нелепо приставать здесь», — ворчал Савич. «Чтобы выплыть отсюда, нам придется выбиваться из сил. Кроме того, товар лучше продать в Цигсбурге или в Монтгомери-Пойнте». «А что это за место?» «Я не слыхал такого названия, хотя спускался по Миссисипи не раз», — сказал Том. «Может быть, вы и другие новые места не знаете», — возразил рулевой. «Здесь за какой-нибудь год столько происходит изменений, что и глазам не веришь. Взять хотя бы Елену. Когда я начал плавать, здесь стояло всего несколько хижин, а теперь это целый город. Ныне ключевой пункт на западной окраине». «Ну, хорошо, если не продадим всего здесь, то зайдем туда», — сказал Эдвард, когда барка пристала к берегу. Хозяин, оставив двоих людей для охраны, отпустил остальных на берег, а сам с Томом отправился в город, чтобы разузнать о цене на товар. Билли Сэвидж не пошел с товарищами, а когда те скрылись из виду, поспешно отправился к одиноко стоявшему домику и условно постучал в дверь. Из окна верхнего этажа выглянула миссис Брэдфорд и тотчас спустилась вниз. «О, Билли!» — воскликнула она. «Как я рада тебя видеть! Жду уже целых 3 дня, мой дорогой покойничек. Недаром говаривал, нельзя ли без ваших дурацких росказней?» — перебил лоцман без церемоний. «Какие вести с острова? Есть ли кто-нибудь из наших в Елене? Вот о чем нужно говорить». «Ой, ты все такой же мужлан. Я думала, что ты немного пообтесался. Увы, нет. Даже поздороваться для тебя лишнее. Но я не позволю всякому помыкать собой. Мой покойник, — говорил Луиза, — ты прекрасная, славная женщина», — закончил Билли и протянул ей руку, видя, что хозяйка дома рассвирепела не на шутку. «Пора бы вам привыкнуть ко мне. Знаю, что мне не хватает воспитания, но человек я не злой. Ну, милая моя, говорите, что новенького здесь. Если мне потребуется помощь, я найду здесь кого-нибудь из наших». «Целый десяток!» — крикнул кто-то сверху. «Как поживаешь, дружище? Приволок нам чем поживиться?» «Это ты, Блэквуд?» — спросил радостно Билли, взбегая вверх по лестнице. «Вот, кстати, ты поможешь мне выпроводить из Елены одного упрямца, который вбил себе в голову, что продаст товар здесь. Груз не шибко важный, но старый скряга везет с собой 10 000 долларов чистоганом. Если на беду он продаст товар здесь, то сядет на первый попавшийся пароход и смоется от нас. Нельзя допустить этого, нельзя. Давай решать, как поступить. Хорошо. Но можно ли положиться на скромность нашей любезной хозяйки?» «Я ухожу на кухню, мистер Билли», — сказала она обиженно. «Мистер Блэквуд, вы здесь как дома? Позаботьтесь об угощении», — прежде всего спросил гость, осушив стакан рома. «Скажите мне, приятель, все ли благополучно на острове?» «Все отлично. Хорошо, что ты прибыл, потому что завтра у нас большое собрание, и будут решаться важные вопросы. Келли подозревает, что нам грозит опасность, и находит необходимым купить пароход. Будут обсуждаться и другие дела. Но нам-то здесь нужно решить проблему с хозяином твоей барки. Так что купить мне весь его груз, а? Что за вздор? Покупатели будут у него и без тебя. Все дело в том, чтобы удержать его от продажи здесь, в Елене. Ты меня не понял. Если я закуплю у него товар, то лишь с условием доставить его на место, в Монтгомери-Пойнт». «А, вот это дело. А знаешь что? Устроим еще ловчее. Скажи, что ты из Виктории. Это даст нам предлог идти, оставляя остров справа, а не слева, как сказано в речном указателе. И ты будешь всячески ругать Монтгомери-Пойнт. Это понравится старику, и он подумает, что я его подвел, уж никак не догадается, что мы с тобой заодно. Он меня уже и так недолюбливает, и без всякой видимой причины инстинктивно. Правда, есть за что. А скоро поводов к этому будет еще больше. Есть за что, говоришь ты? Есть, да что рассказывать? Попридержать язык за зубами никогда не вредно, а болтовня часто худо заканчивается. Скажу только, что я благодарен теперь этому шраму, который меня не красит. Но из-за него молодой Том меня и не узнал. А вот ты, наша красавица, вы все еще сердиты? Я был расстроен, когда пришел сюда, но Блэквуд вернул мне хорошее расположение духа. Миссис Брэдфорд предпочитала долго не сердиться на тех, кто мог дать ей что-нибудь, быть ей полезен. Она очень приветливо ответила: «Я не сержусь. Ты был невежлив, но это не от злости, и не мешало бы тебе побриться. Что за бородище?» «В самом деле, Билли, ты и так не столь красив, чтобы девиц от тебя палкой отогнать. А теперь на кого похож? Мой дорогой покойник всегда говорил: Луиза, бывают такие лица, дорогая миссис Брэдфорд», — прервал ее Блэквуд. «Давайте покончим с нашим делом. Я жду уже целый час. Мне нужно спешить, Билли тоже некогда. Давайте скорее». «Какой торопливый», — проворчала она, выдвигая ящик комода и роясь в куче белья. «Вот, получайте. Берите-ка, упица, ненасытный человек. Забирайте последнее у бедной вдовицы». С этими словами она вытащила из тайного хранилища несколько банковских билетов и бросила их Блэквуду. «Неумолимый вы сборщик податей. Месяц не пропустите, чтобы меня не обобрать». «Знаю, знаю», — со смехом ответил Блэквуд. «Но знаю, что вам было бы приятнее сбывать наши товары, не давая никакого отчета. Между тем, на вашей стороне все выгоды. Вы живете себе спокойно в городе, в безопасности, а мы трудимся день и ночь, постоянно опасаясь за свою жизнь». «Спокойно и в безопасности?» — тоже сказали. «Не далее, как на днях, кто-то захотел забраться ко мне». «Ну, может быть, только воры?» «Конечно, воры». «Но ваше выражение «только» совсем неуместно. А зачем являются воры?» «Полагаю, чтобы обокрасть». «Мой дорогой покойник говорил: Луиза, берегись, ты слишком добра. Занимайся своими делами и не суйся в чужие. Так будет спокойнее. Нам пора, Блэквуд», — сказал Билли своему товарищу, который старательно пересчитывал деньги, не слушая нравоучительных сентенций хозяйки. «Нам необходимо завершить дело со стариком сегодня же вечером. Только знаешь что? Не отправиться ли нам в путь завтра днем, а? Если поведем барку между островом и левым берегом, то нам ничто не помешает разделаться с этим и засветло. А то этот сигнальный выстрел в ночи мне не очень нравится. Он способен привлечь внимание. А днем выстрел никого не удивит. Ну, пойдем же уговаривать старика, пока он не нашел других охотников на свой товар». «Иду, иду», — сказал Блэквуд, вставая. «До свидания, миссис Брэдфорд. Помните, у того судна, о котором я говорил, будет на корме зеленый с красным флаг. Остальное вы знаете. Прощайте». Между тем Эдвард и Том ходили по городу, наводя справки о ценах, но не узнали ничего утешительного. Местные торговцы давали слишком низкие цены, уверяя, что могут получить товар дешевле через миссис Брэдфорд. Они даже дали старику адрес этой особы, заверив, что он может сбыть ей весь свой груз. «Нет, нет, Том, — говорил Эдвард, — вижу, что нам ничто не светит в Елене. Этот рулевой Сэвидж все толковал о Монтгомери-Пойнте. Может быть, у него свой расчет. Не лежит у меня сердце к этому человеку. Не замышляет ли он чего дурного? Я попрошу тебя сделать вот что. Возьми нашу шлюпку и отправляйся вниз по течению. Наведи справки о ценах. А я выйду со своей баркой завтра. Ты встретишь меня в Монтгомери-Пойнте. Так будет вернее. И возьми с собой двух наших людей. Никто мне не нужен. Пошлите только Боба, чтобы помог мне снарядиться в дорогу. Да, кстати, когда подойдете к острову 67-му, то подайте мне какой-нибудь сигнал, чтобы мне не ехать понапрасну дальше. Выстрелите из карабина или привяжите одну из ваших цветных рубах к шесту, чтобы я увидел. Мне еще надо отдать в починку свой карабин, — сказал Эдвард. Здесь, наверное, есть оружейники, успеют исправить до завтра. А что с ним случилось, не знаю. Пружина испорчена. Странно это. Том простился со стариком. С помощью Боба он снарядил шлюпку всем необходимым, взяв с собой, между прочим, и бочонок виски. Когда все было готово, Том махнул рукой в знак прощания и энергично налег на весла. Эдвард некоторое время смотрел ему вслед, затем повернул назад и чуть было не столкнулся с Сэвиджем. «Это не ваш ли родственник, мистер Том?» — спросил рулевой, указывая на лодку. «Да, я не ошибаюсь, это он самый», — ответил старик. «А зачем же он отправился без нас? И шлюпку забрал?» «А если она нам понадобится, обойдемся без нее», — сказал спокойно старик. «Том отправился вперед, чтобы узнать рыночные цены на наш товар. А мы отплывем завтра и его догоним». Билли с трудом скрыл удовольствие, вызванное решением хозяина отправиться завтра. «Кстати, — проговорил он, — я встретился в трактире с одним купцом из Виктории. Он прослышал о вашем грузе и спрашивал меня, где бы с вами повидаться. По-видимому, хочет купить ваш товар. А где же эта Виктория? Она немного пониже устья Уайт-Ривера на другом берегу Миссисипи. Из Монтгомери-Пойнта ее уже видно. Как зовут этого купца? Не спросил. Скажу только, что наружность у него как будто не купеческая. Да вы лучше все с ним обсудите, когда увидитесь». Он остановился в гостинице «Союз». Эдвард пошел по указанному адресу, а Билли глядел ему вслед со злобной усмешкой. «Иди, иди, старый осел», — говорил он про себя. «Посмотрим, так ли хорошо сохранятся твои кости на дне Миссисипи, как кости твоего сына на берегу Уабаши. Иди, заключай торговую сделку. Она будет последней в твоей жизни».